нам Бог свою являет милость на каждый день, на каждый час. И что бы в жизни ни случилось, в нем утешение для нас. Превыше неба Божья милость нас ободряет на пути. И что бы в жизни ни случилось, Христос поможет крест нести. И как понять нам эту милость? Она превыше велика. И что бы в жизни ни случилось, все держит Господа рука. Не забывай, что Божья милость для тебе, для жизни, все дана. И что бы в жизни ни случилось, да будет Господу хвала. Аминь.